Несколько дней она просидела дома, ожидая его звонка. Но за нее уже все решили, и когда зазвонил телефон, то на проводе была Пенелопа. Она сообщила название и адрес этого превосходного отеля, расписание рейсов и что с собой взять. Всех, похоже, устраивало, чтобы она исчезла, и Пенелопа, дабы не позволить ей увильнуть, надзирала за нею денно и нощно. Ее отпустили на ланч с литературным агентом и позволили оставить тому адрес отеля, ибо теперь все, скрипя сердцем, признали, что отныне ей предстоит жить своим умом или хотя бы своим пером. И в тот последний серенький осенний денек она покорно дала Пенелопе усадить себя в машину и отвезти в аэропорт. Миссис Демпстер пообещала прийти на другой день, устроить в доме последнюю генеральную уборку и вручить ключи Пенелопе. Она заявила, что не представляет, как после всего сможет работать у Эдит. Такой уж она уродилась. С тонкими чувствами. И Эдит придется подыскать себе другую на ее место. Но когда автомобиль отъезжал, Эдит увидела Терри. Он был бледнее обычного и решительно шагал к ее дому с коробкой цветочной рассады под мышкой. Заметив ее, он поднял свободную руку и показал ей запасной ключ. Она помахала в ответ и подумала, что, по крайней мере, ее сад будет ухожен. Столь долго предаваться воспоминаниям было делом и безрассудным, и рискованным. У Эдит раскалывалась голова. Наконец она улеглась в тот поздний час, когда отель замолкает, а на дороге вдоль берега озера уже не слышно проходящих машин. И сразу провалилась в сон, как под наркозом, полное беспамятство. Открыв глаза, она обнаружила ту же однотонную серость, какая встретила ее в день прибытия. Она забыла задернуть шторы, и в комнату проник свет утра. Напуганная, словно проспала бог весть сколько, и за это время произошло нечто важное, она села и потянулась за часиками. Было 8. Вполне нормальный час для тех, у кого день не расписан. Но для Эдит, привыкшей садиться за машинку в самую рань, иной раз до появления молочника и почтальона, это было бессовестно, непростительно поздно. Она позвонила, чтобы принесли завтрак, быстренько приняла ванну и оделась, желая поскорее устранить следы смятения, в которое ее ввергли ночные воспоминания. Затем открыла окно и, выйдя на балкончик, содрогнулась от внезапного холода. Еще не зима, но и на осень что-то мало похоже. В неподвижном воздухе стыли деревья, их темные костяки уже проступали за остатками крон. Облетевшие листья свернулись на увядшей траве в сухие трубочки. Утренние шумы были какими-то робкими и случайными, будто в отеле почти никого не осталось. Внизу перед главным входом мужчина в фуфайке протирал автомобиль. Эдит узнала машину. Она регулярно приходила за миссис Пьюси и Дженнифер, чтобы возить их по магазинам. Вышла горничная, о чем-то поговорила с водителем. Эдит не расслышала, о чем именно. Зевнула, почесала лоб и, не зная, чем себя занять, стала глядеть на озеро. Все говорило о грядущем закрытии заведения, о зимней передышке. Больше никто не приедет. За серой пеленой Эдит едва различала контуры гор. Голодная, ибо грусть всегда вызывала у нее аппетит, Эдит вернулась в номер и с недоумением обнаружила, что завтрака так и не принесли. Она подошла к постели и сняла трубку, слегка удивляясь тому, что приходится напоминать. Раньше такого не бывало. Но в трубке слышались лишь долгие гудки вызова на другом конце провода, словно там некому было подойти к телефону. И она, прождав минуту-другую, положила трубку, решив, что часть обслуги, должно быть, получила расчет, и что она с равным успехом может сходить в город и позавтракать там в кафе. Ей в любом случае не терпелось уйти, потому что комната, свидетельница ее недавних прегрешений, по этой причине стала тюрьмой для нее. А ублажать вынужденными любезностями миссис и мисс Пьюси, Монику и даже мистера Невилла у нее не лежала душа. Когда она переодевалась в прогулочные ботинки, ее внимание вдруг привлекла непонятная суета в коридоре. Шум голосов, звук открывшейся и закрывшейся даже с треском захлопнутой двери и гомон, набирающий размах перебранки, в котором лидировал по-юношески хрипловатый голос слуги. Заинтригованная, она вышла в коридор и поняла, что крики доносятся со стороны номера миссис и мисс Пьюси. А у номера увидела мсье Юбера с зятем. Они тихо переговаривались, вероятно, согласовывая план действий. Затем вошли в комнату миссис Пьюси. Оба хранили мину, настолько непроницаемую, что Эдит заключила. Увеселения предыдущего вечера слишком сильно подействовали на миссис Пьюси, и с ней случилось что-то плохое. Или она заболела, и сейчас в отеле принимают страшные, однако единственно верные меры, чтобы доставить ее в больницу. Она отступила в свой номер и попыталась взять себя в руки. У нее было чувство, словно самоанализ, которому она предавалась в ночные часы, навлек на отель беды и ужасы. И теперь ее должны призвать к ответу за причиненный ущерб, каким бы тот ни был, и затребовать положенное возмещение. Подавив панику усилием воли, она снова открыла дверь и проследовала в маленькую гостиную миссис и мисс Пьюси. Как выяснилось, она пришла последней. Там уже находились Моника, Ален, мсье Юбер и зять мсье Юбера. Проникнув в комнату, она увидела миссис Пьюси. Та лежала в шезлонге, схватившись за сердце, однако полностью накрашенная и облаченная в розовое шелковое кимоно. Глаза у нее были закрыты. Не успела Эдит ужаснуться и придумать, чем она может помочь, как мсье Юбер приблизился к миссис Пьюси и взял ее за руку. Наклонился, что-то ей прошептал и похлопал по запястью. Слуга Ален покраснел до корней волос и был близок к слезам. Он вытянулся по струнке, глядя прямо перед собой, словно стоял перед военным трибуналом. «Миссис Пьюси», — нарушила молчание Эдит, — «вы хорошо себя чувствуете? Что случилось?» Миссис Пьюси открыла глаза. «Эдит», — произнесла она, — «как мило, что вы пришли!» Вид у нее был отсутствующий и в то же время укоризненный. «Вы не могли бы пойти и посидеть с Дженнифер?» От страха у Эдит засосала в желудке, тем более, что она еще не завтракала. Она вошла к Дженнифер, ожидая увидеть ее поруганной или оскорбленной, больной или невменяемой. Она и увидела Дженнифер, но Дженнифер, восседающую в постели, надув губы, покрасневшую и сердитую, а в девичьей, однако вполне просвечивающей, батистовой ночной рубашке на бретельках, которые так и норовили соскользнуть с ее полных плеч. «Вы хорошо себя чувствуете?» — повторила Эдит свой вопрос. «Что случилось?» Дженнифер скользнула по ней взглядом. «Я чувствую себя хорошо», — сказала она, воздержавшись от объяснений. «Я могу чем-то помочь?» — спросила Эдит, теряясь в догадках, потому что с Дженнифер все явно было в порядке. «Я бы не отказалась от кофе. Этот успел остыть», — показала она на поднос с завтраком, заставив Эдит снова испытать голодный спазм. «Всего лишь кофе?» — спросила она. «Может быть, послать за врачом или еще чего?» «Господи всемогущий, с какой стати? Вы только позаботьтесь о мамочке, ладно? Она немного расстроена». Дженнифер казалась мрачной, непонятно почему, равнодушной. «Дуется», — подумала Эдит. «Но откуда такая инертность? Если ее матери нехорошо, ей бы следовало находиться при ней. И какое, собственно, это имеет отношение ко мне?» Она отступила из спальни Дженнифер в гостиную, где мсье Юбер увещевал Алина. Миссис Пьюси покоилась в кресле, снова закрыв глаза, а зять мсье Юбера пытался, впрочем, безуспешно восстановить спокойствие. Моника стояла, прислонившись к притолоке, воздев брови и скривив рот. Все воззрились на Эдит в ожидании новостей. Дженнифер «Не отказалась бы от горячего кофе», — сообщила она. Зять мсье Юбера вышел в коридор и щелкнул пальцами, подзывая кого-то, кто был за дверью. Мсье Юбер, потеряв с его уходом контроль над собой, схватил Алена за руку и начал трясти, приговаривая: «Кретин, кретин!» Ален утратил самообладание и в нарушение собственного кода чести выпалил: «Но я ничего не сделал, ничего не сделал!» «Кретин!» — повторил мсье Юбер, переводя дыхание. «Мадам!» — воззвал слуга к Эдит. «Мадам, скажите ему, я ничего не сделал!» «Может, мне кто-нибудь объяснит?» — начала Эдит, но осторожные эти слова окончательно сломили Алена. Он вырвался уже не в силах сдерживать слезы, и они хлынули у него из глаз. Его не успели остановить, он выскочил и понесся по коридору с криком: «Маривонна! Маривонна!» В приоткрывшуюся дверь высунулась белокурая головка испуганной Маривонны. Ослепленный слезами, Ален неловко ткнулся в горничную, та обняла его одной рукой, прижалась щекой к щеке, и оба сбежали вниз. В гостиной миссис Пьюси наступило молчание, словно никто не знал, что же теперь делать. Конец ему положило появление кофе, по каковому случаю Моника, мсье Юбер и его зять решили уйти, заверив миссис Пьюси, что явится по первому требованию. Эдит было двинулась вслед за ними, ни о болезни, ни о поругании не шло и речи, а, впрочем, можно было разобраться и позже. Однако миссис Пьюси задержала ее у дверей слабым мгновением руки. «Не уходите, Эдит», — прошептала она, — «я никак не оправлюсь от шока». Но когда она села и налила себе кофе, Эдит показалось, что к ней, быть может, благодаря этому немудренному действу, вернулись и силы, и присутствие духа. «Будьте добры, дорогая моя, отнесите и Дженнифер кофе», — попросила она, словно обращаться с такой просьбой было самым естественным делом. «Я отправила ее назад в постель. Надо же, какое расстройство! Я надеялась, утром мы отдохнем. Потом, возможно, спустимся к ланчу или прикажем подать в номер. Сомнительно, чтобы мне захотелось есть». Она испустила трепетный вздох. «Миссис Пьюси, вы мне можете сказать, что случилось?» — спросила Эдит, беря предназначенную для Дженнифер, но, увы, не для нее, чашечку душистого кофе. «Что там такое с Дженнифер? Мне она показалась вполне здоровой и нормальной. И зачем месье Юбер тряс бедняжку Алена?» «Бедняжку Алена», — возмутилась миссис Пьюси, — «мне это нравится. Тоже мне бедняжка». «Но что он такого сделал?» — не отступала Эдит. «Ничего», — мрачно произнесла миссис Пьюси, промокнув платочком уголки рта. «Но кто знает, что бы он мог натворить?» «Прошу прощения», — сказала Эдит, — «но я по-прежнему не понимаю, что случилось». «Я плохо спала», — сказала миссис Пьюси. «Уснула перед самым рассветом, а потом меня разбудил шум. Хлопнула дверь. Кто-то у Дженнифер в комнате», — подумала я. У меня в голове помутилось от страха. Если бы с ней что случилось... «Но с ней ничего не случилось», — мягко заметила Эдит. «Я поднялась как могла», — продолжала миссис Пьюси, не обращая внимания. «Я вызвала слуг и заставила себя пройти к ней, хотя меня била дрожь. Но с ней, слава богу, все было в порядке». И она снова приложила платочек к губам. «На самом деле, вы всего и слышали, как Ален принес ей завтрак», — сказала Эдит. «Сейчас, знаете ли, отнюдь не рано. Вы проспали и внезапно проснулись, а теперь с вами все в полном порядке». Миссис Пьюси налила себе еще одну чашечку кофе. «Ну, я, понятно, вернулась к себе и взяла себя в руки. Но все дело в шоке, Эдит, в шоке». Она и вправду выглядела взволнованной. «И, конечно, когда Дженнифер видит меня в расстройстве чувств, она и сама расстраивается». «Я велела ей оставаться в постели», — повторила она. «А мсье Юберу сказала, чтоб на обслуживание нашего этажа поставил одну из девушек. Не хочу, чтобы этот парень здесь отирался. Он мне никогда не нравился, у него глазки маленькие. Эдит, она так и не присела, оставила миссис Пьюси на ее ложе и подошла к окну. У нее перед глазами возникла Дженнифер, сидящая в постели с голыми плечами и в сползающей ночной рубашке. Потом Аллен, как он некрасиво по-мальчишечьи разревелся и припустил по коридору. И еще ей вспомнился, но действительно ли она это слышала, звук открываемой и закрываемой двери. Любопытно, подумала она. Любопытно. Она на секунду прижалась лбом к холодному оконному стеклу, предоставив миссис Пьюси допивать кофе. Она пыталась затоптать первые ростки осуждения в неловкости, которые, как она чувствовала, быстро расцветут пышным цветом, дай им только волю. «Миссис Пьюси боится», — напомнила она себе, ибо миссис Пьюси любое отступление от статус-кво должно внушать страх. Она стара, тщеславна и не может позволить себе бояться. Поэтому для нее так важно приписать собственные чувства кому-то другому. Все они прекрасно переживут случившееся и к вечеру забудут. Но, думаю, отныне я буду проводить меньше времени в обществе миссис и мисс Пьюси. В конце концов, у меня с ними нет ничего общего. Она обернулась и успела заметить, как миссис Пьюси изящно выуживает ложечкой со дна чашки нерастворившийся сахар. «Вероятно, вам лучше отдохнуть», — произнесла Эдит куда решительнее, чем говорила до этого. «На вашем месте я бы сегодня посидела в номере. Уверена, что вся эта история легко забудется». «Его, понятно, придется уволить», — продолжала миссис Пьюси. «Я поговорю с месье Юбером. Уверяю вас, это будет проще простого. Если вспомнить, сколько лет я сюда приезжаю, а что бы предпринял мой муж? О, об этом мне страшно подумать». Она тяжело задышала и снова схватилась за сердце. «Да, да, идите, дорогая моя, раз уж вам надо. Я же знаю, вам хочется погулять. Вы у нас неутомимый ходок. Не откажите в любезности. Направьте ко мне мсье Юбера, когда будете выходить». Эдит осторожно прикрыла за собой дверь. Она никого не встретила ни в коридоре, ни на лестнице. В ваннах шумела вода, в комнатах выли пылесосы. В одной из спален громко переговаривались горничные. За конторкой портье на первом этаже мсье Юбер и его зять вели доверительную беседу, в кои веки раз прекрасно поладив друг с другом. Их лица выражали умудренность, всеведение, сдержанность. Она им кивнула, решительно прошла мимо, и вращающаяся дверь выпустила ее на улицу. От холодного воздуха, да еще и сырого из-за ползущего с озера тумана, ей сделалось зябко. Для такой погоды она была слишком легко одета, чувствовала себя неважно, но ощущала безотчетное нежелание возвращаться в отель за теплым свитером. Кофе, решила она. Потом долгая прогулка и, если получится, ланч где-нибудь подальше отсюда. Можно не возвращаться до вечера. Не лучше ли какое-то время вообще не попадаться никому на глаза? Эта маленькая комедия начинает действовать мне на нервы. Засунув руки поглубже в карманы кардигана, Эдит зашагала по мертвой листве, чувствуя, как волны беспокойства из-за утреннего происшествия разбегаются в разные стороны, словно круги на воде, вбирая в себя и нынешнее ее состояние, и все предстоящие ей неприятности. Вокруг все было холодно и серо. Лица редких встречных хранили по причине безрадостной погоды замкнутое выражение, а благожелательность улыбок и приветствий отмеривалась весьма скупо, надо полагать, в надежде на лучшие времена, когда их смогут вернуть с такой же благожелательностью. Однако едва заметное изменение дневного света и даже безликая печаль этого позднего времени года казались ей предпочтительней замкнутого мирка отеля с его запахами еды и духов, с его пристальным вниманием к тому, кто в чести, а кто в немилости, с его долгой памятью и колючими взглядами, с его договорными обязательствами мило себя вести и делать вид, что все идет должным порядком. А все потому, что под одной крышей собралось столько женщин, подумала Эдит, которую саднило воспоминание о сцене в гостиной миссис Пьюси. Глупое мелкое недоразумение вроде этого, если оно и в самом деле было недоразумением, будет и дальше питать обиды, использоваться в различных целях и служить пищей для разговоров, пережевываться до бесконечности или до отъезда одной из нас. Господи, ну о чем другом здесь еще разговаривать? Но происшедшее заставило миссис Пьюси утратить равновесие, а она к этому не привыкла. Она должна утопить свое волнение в разговорах, должна его от себя отстранить, пока не предоставит всем свою минутную слабость как чужую вину, и тем самым изгонит демона собственной смерти. Она не привыкла бояться, она столько времени живет защищенной от мира, что не способна понять, как это ее уязвили. В сущности, она не способна понять, что кто-то вообще может быть уязвимым. Возможно, поэтому она такая жестокая. Ей было позволено достигнуть нынешней уродливой безмятежности лишь ценой полнейшего незнания жизни. Однако, когда в ее укреплениях возникают прорехи и требуется их залатать, она обнаруживает недюжинную проницательность и сноровку. «Бедняга Ален», — подумала Эдит, рассеянно шагая и опустив голову. «Ну почему, собственно, бедняга? В эту самую минуту он, скорее всего, смеется вместе с Маривонной. Было, прошло, забыто». «Нет. И здесь все не так просто», — подумала она с легкой болью. Когда возбуждение улеглось и снова проснулся голод, она завернула в Хафеннегер, где увидела Монику. Та сидела за столиком, уплетала огромный кусок шоколадного торта, глухая к поскуливаниям Кикки, и занималась этим столь самозабвенно, что едва выкроила секунду ткнуть вилкой в сторону Эдит. Эдит заняла столик у двери, выпила две чашки кофе и съела бриош. Затем, не по доброй воле, а от одиночества, пересела к Монике, которая уже истово дымила сигаретой. Они кивнули друг другу, обменявшись долгим взглядом. «Ну как?» — с наигранной бодростью осведомилась Эдит. «Какие планы на сегодня?» «Умоляю», — ответила та, — «я с утра не в себе, и нету у меня никаких планов. Я вообще живу не по плану. Пора бы вроде понять. А вы ведь, если не ошибаюсь, писательница? Значит, вам положено хорошо разбираться в людях или нет? Я потому спрашиваю, что вы иной раз кажетесь мне какой-то толстокожей». Она ткнула сигарету в пепельницу и оставила дотлевать. «Простите», — сказала Эдит, отодвигая пепельницу, — «я тоже не в лучшем настроении. И я не утверждала, что разбираюсь в людях. Да и как мне в них разбираться? То, что я вижу одно, то, что думаю, совсем другое. И мне сдается, я уже перестала сама себе верить. Видит Бог, я обманута жизнью не меньше вашего. А может, и больше?» — добавила она с горечью.